Миров, владыка, царь вселенной, что пред тобою ныне я. Все чувства, разум и стремления, одно название без тебя. Ты звездным миром управляешь, былинка движется тобой, траву росою напояешь, и дух живишь во мне собой. Хочу проникнуться тобою, хочу, Творец, узреть тебя. Всем сердцем, разумом, душою служить тебе сил не щадя. Пошли, Господь, душе свободу, и разум грешный освети. Сам укажи твою дорогу, чтоб смело к вечности идти. Великий Бог, источник жизни, тебя прославим от земли. Мы все твои веди к отчизне, сокрой в лучах твоей любви. Хочу проникнуться тобою, хочу, Творец, узреть тебя. Всем сердцем, разумом, душою служить тебе сил не щадя. Служить тебе сил не щадя.